Эдогава Рампо. Гусеница. Токико сказала «До свидания», вышла из главного дома в сумерки большого абсолютно запущенного сада, заросшего сорной травой, и зашагала к отдельно стоящему домику, где жила вместе с мужем. По дороге она вспомнила формальные слова похвалы, дарованные ей отставным генерал-майором, хозяином главного дома. Отчего-то ей стало не по себе, а во рту остался горький привкус, похожий на послевкусие жареного баклажана, который она совершенно не выносила. «Преданность и достойная служба лейтенанта Сунаги — это, разумеется, гордость всей нашей армии!» — так начал он. Старик-генерал продолжал называть ее мужа, инвалида войны, его старым званием, хотя это и было нелепо. «Что же до вас? Однако ваша упорная верность лишила вас всех прежних радостей и удовольствий. Вот уже 3 долгих года, как вы жертвуете всем ради несчастного калеки, и даже помыслить не можете об упреке. Вы утверждаете, что это естественная обязанность жены солдата, и это так. Но порой я не могу избавиться от чувства, что судьба оказалась несправедлива к женщине, особенно к такой привлекательной и очаровательной женщине, как вы, и к тому же такой молодой. Я просто восхищаюсь вами, и я искренне верю, что ваша история достойна всеобщего одобрения, как никакая другая в наши дни. Однако остается вопрос, как долго это будет длиться? Не забывайте, у вас вся жизнь еще впереди. Ради вашего мужа я буду молиться, чтобы вы никогда не утратили стойкости». Старый генерал-майор Васио любил петь дифирамбы несчастному лейтенанту Сунаги, который когда-то служил в его армии, а теперь был вынужден арендовать у него жилье, и его жене. Так любил, что они превратились в привычную и хорошо отрепетированную речь, которая звучала всякий раз, когда он встречал Токико. Но ей все это было ужасно неприятно, поэтому она всегда старалась избегать встречи с генералом. Иногда, когда жизнь с тихим мужем-калекой становилась для нее невыносимой, она приходила повидаться с женой и дочерью генерала, однако перед этим всегда убеждалась, что самого генерала в доме нет. Глубоко внутри она была убеждена, что ее самопожертвование и редкая верность заслуживают щедрой похвалы из уст старика, и поначалу его речи льстили ей. Но лишь в те первые дни, когда все это было ей в новинку, тогда это было даже отчасти интересно – заботиться о таком абсолютно беспомощном человеке, как ее муж. Однако со временем чувство удовлетворенности от самопожертвования сменилось обычной скукой, а позже переросло в страх. Теперь, слыша хвалебные речи, она вздрагивала. Ей казалось, будто ее обвиняют, тычут в нее пальцем, и в ушах у нее звучал едкий голос. «Под покровом верности ты ведешь жизнь, полную греха и предательства!» Дни шли один за другим, и невидимые перемены внутри Такико удивляли даже ее саму. Она частенько поражалась, сколь непостоянными могут быть человеческие чувства. Вначале Такико была лишь скромной и верной женой, не знавшей мира, наивной и до невозможности робкой. Но теперь, хотя в ее внешности почти не произошло перемен, ее сердце переполняли ужасные страсти. Страсти, пробужденные постоянным созерцанием жалкого искалеченного супруга. Муж был так изуродован, что тяжело подобрать слова, чтобы описать его состояние. Состояние мужа, которым она когда-то так гордилась, который был когда-то таким благородным человеком. Как хищник, преследующий жертву, как одержимая дьяволом, она начала испытывать непреодолимое желание удовлетворить свои страсти. Да, Такико изменилась, и изменилась до неузнаваемости. Иногда она спрашивала себя, что породило тот первый толчок безумия. Мог ли он родиться из таинственного очарования этого куска плоти? Ведь действительно, все, что осталось от ее мужа, это лишь кусок плоти. Или же виной всему влияние некой необъяснимой сверхъестественной силы, которую нельзя осмыслить? Каждый раз, когда генерал Васио заговаривал с ней, Такико неизменно захлестывало непостижимое чувство вины. Более того, она все яснее осознавала, как огромно и жирно ее собственное тело. «Это меня тревожит», — все время повторяла она. «Почему я становлюсь все жирнее, словно какая-то лентяйка?» Лицо же ее при этом было очень бледным. Ей часто казалось, будто генерал, бормоча свои привычные похвалы, косится на ее тело с сомнением. Наверное, потому она его и не выносила. Они жили в отдаленном районе, и расстояние от генеральского дома до их обиталища было почти с половину городского квартала. Между домами пролегало поросшее травой поле, на котором не было вытоптанных тропинок, и лишь иногда шуршали ямчатоглазые змеи. Один неверный шаг грозил падением в старый заброшенный колодец, скрытый в зарослях травы. Жалкое кривое подобие ограды окружало большой особняк, позади которого простирались поля. Такико стояла в тени и смотрела на мрачный двухэтажный дом, их с мужем обиталище, вдалеке за которым темнел лес с небольшим буддистским алтарем. Две звезды в небе, казалось, мерцали ярче остальных. В комнате мужа свет не горел. Кусок плоти просто не мог самостоятельно зажечь лампу. И теперь, должно быть, сидит, откинувшись на спинку кресла, и беспомощно моргает. Или же сполз с сиденья и лежит на полу в полной темноте. Бедняга! Чувство отвращения, жалости и горя пробрали Такико, едва ей представилась такая картина. Войдя в дом, она заметила, что дверь в комнату на втором этаже открыта. Дверной проем словно разинул широкий черный рот, и Такико услышала знакомый стук по мягкому татами. «Ох, опять!» – проговорила она, и вдруг ее объяла такая жалость, что глаза наполнились слезами. Эти звуки означали, что ее беспомощный муж лежит на спине и нетерпеливо зовет свою единственную подругу, бьется головой о покрытый татами пол, вместо того, чтобы хлопать в ладоши, как сделал бы любой другой японский супруг. «Я уже иду! Ты, должно быть, проголодался!» Как всегда мягко проговорила она, прекрасно зная, что он не может услышать ее. Затем она поднялась по крутым ступенькам к маленькой комнатке на втором этаже. В одном углу помещения в стене было углубление, и в нем стояла старомодная лампа. Рядом лежала коробка спичек, но зажечь свет мужу было не под силу. Тоном, которыми матери разговаривают с маленькими детьми, Такико сказала: «Я заставила тебя ждать слишком долго, да? Прости меня». Помолчав, она добавила: «Потерпи еще чуть-чуть. В этой комнате я ничего не вижу. Сейчас зажгу лампу». Она продолжала бормотать все это, хоть и знала, что муж ничего не услышит. Она зажгла лампу и поставила ее на стол в другом углу комнаты. У стола стояло низкое кресло, к которому была привязана муслиновая подушка с набивным рисунком. Кресло было пустым, а тот, кто должен был в нем сидеть, лежал на ковре. Странное, отвратительное существо. Оно было одето, вернее, завернуто в старые шелковые тряпки. Да, именно оно. Огромный живой ком в шелковом кимоно, словно оброненный кем-то в спешке сверток. С одной стороны свертка торчала мужская голова, которая все продолжала подниматься и опускаться на татами, словно жук-щелкун или какой-то причудливый механизм. С каждым ударом сверток немного продвигался вперед, полз, словно червь. «Должно быть, ты устал ждать. Чего ты хочешь? Этого?» Она жестом изобразила еду. «Нет? Тогда этого?» Такико продолжала перебирать жесты, но безмолвный супруг каждый раз только качал головой и продолжал отчаянно биться о пол. Его лицо так пострадало от осколков снаряда, что превратилось в бесформенную массу. Только приглядевшись поближе, можно было понять, что когда-то оно принадлежало человеку. Левого уха не было вовсе. На его месте зияло маленькое черное отверстие. От угла рта с левой стороны всю щеку бороздил уродливый стянутый шрам. Такой же шрам тянулся от правого виска к макушке. На шее была яма, словно кто-то вырезал оттуда кусок плоти. А нос и рот навеки потеряли свою прежнюю форму. Однако на этом чудовищном лице по-прежнему выделялись два ярких, круглых, невинных, как у ребенка, глаза, которые резко контрастировали с окружающим их уродством. Сейчас в этих глазах сверкало недовольство. «А, ты хочешь что-то сказать мне, верно? Подожди минуту». Она вытащила из ящика стола блокнот и карандаш, вставила карандаш в изуродованный рот и подставила под грифель раскрытый блокнот. Ее муж не мог ни говорить, ни держать перо, потому что у него не осталось ни голосовых связок, ни конечностей. «Устала от меня?» Эти слова он нацарапал зажатым в зубах карандашом. «Ха-ха, неужели опять ревнуешь?» — рассмеялась Такико. «Не глупи!» Но калека снова принялся нетерпеливо стучать головой о татами. Такико поняла, чего он хочет, и снова поднесла блокнот к острию карандаша. С трудом удерживая карандаш, он вывел: «Куда ходила?» Едва взглянув на эти слова, Такико резко выхватила карандаш из его зубов, написала «Квасио» и почти грубо сунула надпись ему в лицо. Когда он прочитал, она добавила: «Ты же сам знаешь, куда еще я могла ходить?» Калека снова попросил блокнот и написал «Три часа». На Такико снова накатила волна сострадания. «Я не заметила, что прошло так много времени», — написала она в ответ. «Прости». В знак раскаяния она склонила голову и, махнув рукой, добавила: «Я больше не уйду, никогда не уйду, обещаю». Лейтенант Цунага, или скорее Сверток, все еще казался недовольным, но, возможно, он устал выводить буквы ртом, потому что голова его опустилась на пол, и больше он не двигался. Через несколько мгновений он пристально посмотрел на нее, стараясь выразить все, что думает, одним взглядом своих больших глаз. Такико знала лишь один способ успокоить гнев своего мужа. Когда в моменты их любовных ссор слов раскаяния не хватало, она прибегала к этой уловке. Она вдруг склонилась над мужем и стала покрывать его кривой рот поцелуями. Вскоре в его взгляде появилось выражение удовольствия и удовлетворения, а затем губы растянулись в уродливой улыбке. Она продолжала целовать его с закрытыми глазами, чтобы не видеть уродства. И внутри у нее постепенно росло желание подразнить это бедное существо, которое было столь беспомощно. Калека, которого целовали с такой страстью, стал задыхаться и корчиться, пытаясь вывернуться. И это ощущение отчего-то доставляло Такико странное удовольствие. В мире военной медицины история лейтенанта Цунаги наделала немало шума. Его руки и ноги пришлось ампутировать, а лицо хирурги буквально собирали по частям. Этот случай не прошел и мимо газет, а в одном из журналов его назвали «несчастной, истерзанной куклой богов войны, которые в пылу игры жестоко вырвали руки и ноги из ее хрупкого тела». Еще более жалким лейтенанта Цунагу делало то, что торс его был чрезвычайно плотен, несмотря на 4 ампутации. Возможно, из-за аппетита еда осталась единственным его развлечением. Живот Цунаги стал круглым и блестящим. Теперь он напоминал скорее большую желтую гусеницу, нежели человека. Руки и ноги его ампутировали так близко к телу, что не осталось даже культей. Лишь 4 комка плоти обозначали те места, где прежде были конечности. Часто он ложился на свой огромный живот и с помощью этих остатков конечностей начинал толкать себя вперед. Мог поворачиваться по кругу, подобно волчку из живой плоти. Вскоре Такико начала раздевать его. Он не сопротивлялся, а только лежал и выжидательно смотрел в ее странно сузившиеся глаза. Такие глаза бывают у хищников, наблюдающих за жертвой. Такико хорошо понимала, что ее калека-муж хочет сказать этим влюбленным взглядом. Лейтенант Цунага утратил почти все органы чувств, за исключением зрения, осязания и вкуса. Книг он никогда не любил. Кроме того, его умственные способности тоже пострадали при взрыве, жертвой которого он стал. Поэтому теперь даже чтение не могло скрасить его существование, и единственным утешением остались физические удовольствия. Что до Такико, то, несмотря на всю свою застенчивость, она всегда испытывала странное наслаждение от издевательства над слабым мужем. Более того, наблюдение за агонией бедного калеки будило в ней множество скрытых чувств. Все еще склонившись над ним, она продолжала свои извращенные ласки, доводя калеку до мучительного исступления. Такика вскрикнула и проснулась. Ей снился ужасный кошмар, и она села в постели, обливаясь холодным потом. Стоявшая рядом лампа закоптилась от дыма. Фитиль прогорел до самого основания. Обстановка комнаты, потолки, стены. Казалось, все тянется, словно резина, и принимает странные формы. Лицо лежавшего рядом мужа было блестяще оранжевого оттенка. Она попыталась успокоиться, напомнив себе, что он не мог услышать ее криков, но заволновалась, заметив, что он глядит в потолок широко раскрытыми глазами. Взглянув на часы, стоящие на столе, она узнала, что время едва перевалило за полночь. Теперь, проснувшись окончательно, она попыталась избавиться от мысли о тех ужасах, которые охватили ее разум во сне. Но чем сильнее она пыталась все забыть, тем настойчивее образы сна преследовали ее. Поначалу перед ее глазами словно стояла дымка, а когда та рассеялась, Такика могла ясно разглядеть большой кусок плоти, зависший в воздухе, вращающийся по кругу, как волчок. Вдруг из ниоткуда появилась тучная уродливая женщина, и две фигуры переплелись в неистовом объятии. Эта сцена, исполненная таинственного эротизма, напомнила Такика открытку, на которой был изображен ад Данте. Но в то же время в этом полете фантазии само уродство и отвратительность обнимающейся пары, казалось, возбуждали в ней все скрытые страсти и напрягали нервы. Вздрогнув, она задалась вопросом, не половое ли извращение мучит ее? Обхватив грудь руками, она вдруг издала пронзительный крик. Затем Такика пристально посмотрела на мужа. Так ребенок глазеет на сломанную куклу. Он по-прежнему глядел в то же место на потолке, совершенно не замечая жены. «Опять задумался», — проговорила она себе под нос. Даже в лучшие времена бывало жутко наблюдать за тем, как мужчина, единственным органом коммуникации которого остались глаза, смотрит в одну точку. Тем более страшно это выглядело теперь, посреди ночи. Разумеется, его ум притупился, подумалось ей, но в сознании человека, столь тяжело искалеченного, несомненно, существует другой мир, абсолютно иной, не похожий на известный нам. Интересно, приятное ли это место, подумала Такика, или же оно скорее напоминает ад? Она ненадолго сомкнула веки и попыталась уснуть. Но ничего не вышло. Ей казалось, будто вокруг нее с жутким ревом пылает пламя, отдаваясь болью в голове. На нее то и дело обрушивались иллюзии и галлюцинации, и тут же исчезали. Среди них мелькало множество событий, которые 3 года тому назад уничтожили ее привычную жизнь, оставив взамен это жалкое существование. Когда она получила новость о том, что ее муж ранен и теперь возвращается в Японию, она почувствовала огромное облегчение. Ведь это означало, что он жив. Жены его сослуживцев даже завидовали ее удаче. Вскоре в газетах начали появляться заметки, в которых описывались выдающиеся достижения ее супруга. Все это время Такика знала, что ранения серьезны, но даже не представляла, что муж искалечен до такой степени. Она никогда не забудет тот день, когда ей впервые позволили навестить Цунагу в госпитале гарнизона. Его лицо было полностью скрыто бинтами, и лишь глаза безучастно глядели на нее. Она помнила, как горько плакала, когда ей объяснили, что из-за ранения и контузии ее муж остался глухим и немым. Однако она даже не догадывалась, что самое ужасное открытие еще впереди. Главный врач, величавый серьезный человек, пытаясь изобразить глубокое сочувствие, осторожно снял простыни. «Крепитесь», — только и сказал он. Такика хотела взять мужа за руку, но рук не было. Затем она обнаружила, что ног тоже нет. Она словно попала в ночной кошмар и видела перед собою призрака. Под простынями остался лишь человеческий торс, гротескно перевязанный бинтами, словно мумия. Она пыталась что-то сказать, закричать, но из горла не вырвалось ни единого звука. В один миг она лишилась дара речи. Боже, это все, что осталось от ее мужа, которого она так любила. Это больше не человек, а какой-то глиняный бюст. Лишь после того, как главный врач с медсестрами отвели ее в другую комнату, Такико разрыдалась в голос, не обращая внимания на посторонних людей. Она упала в кресло, опустила лицо в ладони и плакала, пока не выплакала все слезы. «Это настоящее чудо», – доносился до нее голос главного врача. «Никто не выживает после таких ранений. Разумеется, это все благодаря полковнику Китамуре. Он просто гений в хирургии. Никто не умеет обращаться со скальпелем лучше него. Это уникальный случай. Такого вы не увидите ни в одном военном госпитале во всем мире». Затем доктор попытался утешить Такико. Он все время повторял слово «чудо», но она не знала, радоваться этому чуду или горевать. Полгода прошло как в тумане. Живой труп лейтенанта Цунаги наконец отправили домой в сопровождении его командиров и товарищей по службе, и все это вызвало большую суматоху. В следующие несколько дней Такико ухаживала за мужем с нежной заботой, не переставая рыдать. Родственники, соседи и друзья все подстегивали ее к самопожертвованию, беспрестанно твердя ей о чести и мужестве. Скудной пенсии мужа едва хватало на жизнь. Поэтому генерал-майор Васио, бывший командир Цунаги на фронте, великодушно позволил им поселиться в отдельном доме на его загородной территории совершенно безвозмездно, и они с благодарностью приняли это предложение. С тех пор их повседневная жизнь превратилась в рутину. Но вместе с тем она принесла чувство безумного одиночества. Разумеется, в первую очередь это было обусловлено тишиной, что стояло вокруг. Второй причиной явилось то, что интерес людей к истории искалеченного героя и его преданной жены иссяк. Она была уже не в диковинку, и внимание публики переключилось на другие новости. Родственники мужа не баловали их визитами. Что касается семьи Такико, то ее родителей уже не было в живых, а сестер и братьев страдания сестры мало заботили. В результате бедный изуродованный солдат и его верная жена остались в полном одиночестве в деревенском доме, абсолютно отрезанные от внешнего мира. Но даже в такой ситуации они не стали бы унывать, не будь один из супругов похож на изломанную глиняную куклу. Лейтенант Цунага поначалу был совершенно сбит с толку. Он осознавал всю трагичность своего состояния, но постепенное возвращение здоровья приносило с собой угрызение совести, меланхолию, а затем он и вовсе впал в отчаяние. Такико приходилось общаться с мужем посредством записок. Первыми словами, которые вышли из-под его карандаша, были «газеты» и «награды». Первое слово подразумевало, что он хотел увидеть вырезки из газет, в которых описывались его подвиги, а под словом «награды» он имел в виду, что хочет увидеть орден Золотого Коршуна, самый почетный орден японской армии, которым его наградили. Это были первые две вещи, которые генерал-майор Васио показал ему, едва он пришел в себя в госпитале, и он запомнил их. С тех пор коллега часто повторял эти два слова, просил показать ему то газеты, то орден, и каждый раз, когда Такико подносила их к его глазам, подолгу глядел на них. Такико чувствовала себя немного глупо, когда муж снова и снова перечитывал газетные заметки, но ей было приятно видеть, как в его глазах появляется выражение удовлетворения. Не раз она держала вырезки и орден так долго, что у нее начинали неметь руки. Время шло, и лейтенанту Цунаги наскучило слово «честь». Он перестал просить показать ему пережитки военного прошлого. Вместо этого он все чаще просил накормить его, потому что, несмотря на уродство, аппетит его нисколько не пострадал, а лишь возрос. Он стал так много есть, как это случается с пациентами, долгое время страдавшими от пищевого расстройства. Если Такико не выполняла своевременно его прихоти, он выходил из себя и пытался ползать по татами. Поначалу Такико испытывала смутный страх перед его неуклюжестью, и поведение мужа ей не нравилось, но постепенно она привыкла к его странным капризам. В этом уединенном деревенском доме они были совсем одни, оторваны от мира. И если бы кто-то не пошел на уступки, их жизнь стала бы невыносимой, и они продолжали влачить свое одинокое существование, как два зверя, запертые в клетке. Поэтому не было ничего удивительного в том, что со временем Такико стала относиться к мужу как к большой кукле, с которой можно играть в свое удовольствие. Более того, чревоугодие мужа испортило и ее характер, сделав Такико до невозможности алчной. Было лишь одно утешение в ее вынужденной роли сиделки при калеке. Это бедное, странное существо не могло ни говорить, ни слышать, ни даже свободно двигаться самостоятельно. Однако оно было из плоти и крови, а не из дерева или глины. Оно сохраняло человеческие эмоции и инстинкты, и для Такико это служило источником безграничного удивления. Более того, его круглые глаза, единственный орган, сохранивший способность выражать эмоции, его глаза, в которых отражались то грусть, то злость, до странности очаровывали ее. Было жалко смотреть, как это существо не может даже утереть слез, которые льются из них. И, разумеется, в минуты злости он ничем не мог угрожать ей и лишь доводил себя до состояния безумного исступления. Такие вспышки гнева обычно приходили в те минуты, когда он вспоминал, что не может даже умереть по собственной воле, не может исполнить то непреодолимое желание, которое постоянно терзало его. Такико же нашла новый источник наслаждения в том, чтобы мучить это беспомощное существо в любое время, когда ей заблагорассудится. Жестоко? Да, но это было весело, очень весело! События трех прошедших лет отчетливо промелькнули под опущенными веками Такико. Словно тени, отбрасываемые волшебным фонарем, фрагменты воспоминаний формировались у нее в голове и исчезали один за другим. Этот феномен случался всякий раз, когда с ее телом что-то было не так. В такие моменты, особенно во время недомоганий, которые наступали каждый месяц, она обращалась с бедным калекой с особенной жестокостью. Варварство ее поступков со временем становилось все более диким, а мучения все более продолжительными. Разумеется, она полностью осознавала, что совершает преступление, но не могла сопротивляться злым силам, зарождающимся у нее внутри. Вдруг ей показалось, будто тьма в комнате сгустилась, словно вот-вот начнется новый кошмар. Но на этот раз она решила не смыкать глаз. Эта мысль страшила Такико, и сердце ее начало то и дело пропускать удары. Но женщина успокоила себя, убедила, что все это лишь игра воображения. Фитиль лампы, стоявший рядом с ложем, догорал, и пламя затрепетало. Выбравшись из постели, она поправила фитиль. В комнате тут же посветлело, но свет от лампы шел неровный, оранжевый, и это усугубило тревогу Такико. Теперь при более ярком освещении она еще раз взглянула на лицо мужа и с ужасом увидела, что его глаза по-прежнему прикованы к одной точке на потолке. Они не сдвинулись ни на крохотную долю дюйма. «Интересно, о чем это он так задумался?» — вздрогнув, спросила она сама себя. Хотя ей было ужасно не по себе, в ней пробудилось еще более сильное чувство – ненависть к нему из-за этого его положения. И ненависть вновь пробудила в ней непреодолимое желание мучить его, заставить его страдать. Вдруг, безо всякого предупреждения, она бросилась в постель к мужу, схватила его за плечи своими большими ладонями и принялась яростно трясти. Пораженный этим внезапным приступом жестокости, калека весь задрожал. Прикусив губу, он не сводил с жены свирепого взгляда. «Ты что, злишься? Отчего так на меня глядишь?» — язвительно спросила Такико. «Нет в этом никакой пользы, ты же знаешь! Ты весь в моей власти!» Ответить Цунага не мог, но слова, которые могли бы сорваться с его губ, проявлялись в его пронзительном взоре. «У тебя взгляд безумца!» – взвизгнула Такико. «Не смей так на меня смотреть!» Повинуясь внезапному порыву, она грубо ткнула пальцами прямо ему в глаза, крича: «Теперь попробуй погляди, если сможешь!» Калека отчаянно сопротивлялся, Его тело корчилось и извивалось, пока, наконец, неимоверные страдания не придали этому туловищу сил, и он отбросил от себя Такику. Но женщина быстро оправилась и атаковала снова. И вдруг она остановилась. Какой ужас! Из обоих глаз ее мужа лилась кровь. Его лицо, искаженное от боли, было бледным, как плоть вареного осьминога. Такика обмерла от страха. Она жестоко лишила мужа единственной нити, связывавшей его с окружающим миром. Что осталось ему теперь? Ничего. Совершенно ничего. Масса искореженной плоти, заточенная в абсолютной тьме. Шатаясь, она спустилась вниз и босиком вышла в темноту ночи. Выйдя через задние ворота в сад, она бросилась на деревенскую дорогу и побежала так, как бежит человек в кошмаре, преследуемый неведомыми угрозами. Бежит изо всех сил, но чувствует, что не может сдвинуться с места. Наконец, Такика добралась, куда хотела. До одиноко стоящего дома доктора. Выслушав ее истеричный рассказ, тот вместе с ней отправился к ним домой. В спальне муж по-прежнему бешено корчился, страдая от адских мук. Доктору доводилось слышать о людях с ампутированными конечностями, но не приходилось прежде их видеть. И, взглянув на калеку, он был крайне поражен этим жутким зрелищем. Поставив калеке укол, чтобы облегчить боль, доктор перевязал ослепшие глаза и поспешил прочь, даже не справившись о причинах этого несчастного случая. К тому времени, как лейтенант Цунага перестал дергаться, солнце уже взошло. Нежно поглаживая ему грудь и роняя крупные слезы, Такика молила: «Прости меня, дорогой! Прошу, прости меня!» Груду плоти била лихорадка. Красное лицо калеки опухло, а сердце бешено колотилось. Весь день Такика не отходила от постели своего больного мужа даже для того, чтобы поесть. Она выжимала мокрое полотенце на лоб Цунаги, то и дело выводя пальцем на его груди слово «прости» снова и снова. Она совершенно утратила чувство времени. К вечеру температура больного немного упала, и дыхание его стало приходить в норму. Подумав, что сознание, должно быть, вернулось к нему, Такика снова написала слово «прости» у него на груди. Кусок плоти, однако, не предпринял никаких попыток ответить ей. Да, он лишился глаз, но он все-таки мог еще найти способ как-то подать знак, тряхнуть головой или улыбнуться. По его дыханию Такика понимала, что он не спит, но нельзя было сказать, потерял ли он окончательно способность понимать сообщение, которое она чертила у него на груди, или же он игнорировал ее от злости. Неотрывно глядя на мужа, Такика не смогла подавить в себе ужас и задрожала. Существо, что лежало перед нею, и впрямь было живым. У него были легкие, желудок, сердце. Но он не мог слышать ни звука, не мог произнести ни слова. У него не осталось ни единой конечности. Его мир превратился в бездонную яму, где вечно царят тишина и тьма. Разве под силу кому-либо вообразить столь ужасный мир? С чем сравнятся чувства человека, вынужденного жить в этой бездне? Наверняка ему хочется кричать о помощи, кричать изо всех сил, видеть хоть что-то. Пусть даже это будут размытые пятна. Слышать голоса, даже если это будет тончайший шепот. Щупать что-то. Сжимать в руках. Внезапно Такика разрыдалась, осознав, какое непоправимое преступление она совершила. Ужас и скорбь сковали ее сердце. Оставив мужа, она бросилась в главный дом к Васио. Ей хотелось увидеть человеческое лицо, любое лицо, не обезображенное уродством. Старик-генерал обеспокоенно выслушал ее долгие откровения, которые то и дело становились неразборчивыми из-за рыданий. И когда она закончила, он был так изумлен, что несколько мгновений не мог проронить ни слова. Спустя некоторое время он сказал, что хочет немедленно навестить лейтенанта. Поскольку уже стемнело, для старика приготовили фонарь. Вместе с Такико они отправились в трудный путь через заросшее травой поле к домику. Оба молчали, погруженные каждый в свои мысли. Когда они, наконец, добрались до злосчастной комнаты, старик, заглянув внутрь, воскликнул: «Здесь никого нет! Куда он подевался?» Однако Такико не выказала беспокойства. «Он должно быть в постели», — ответила она. Затем она подошла к кровати, но постель оказалась пустой. «Нет», — вскрикнула она, — «его здесь нет». «На улицу выйти он никак не мог», — справедливо заметил генерал. «Нам следует обыскать дом». Тщательно проверив каждый закоулок и ничего не обнаружив, генерал Васио наконец признал, что его бывшего подчиненного в доме нет. Вдруг взгляд Такико зацепился за надпись, нацарапанную карандашом на одной из бумажных перегородок. «Глядите», — сказала она, озадаченно нахмурившись, показывая на каракули. «Что это?» Они оба нагнулись и присмотрелись. Спустя несколько секунд она все же сумела разобрать почти нечитаемые слова сообщения. «Я прощаю тебя». Из глаз Такико тут же хлынули слезы. У нее закружилась голова. Очевидно, мужу удалось протащить свое изувеченное тело через всю комнату, взять карандаш с низкого столика зубами, с трудом нацарапать короткое послание, а затем... И тут Такико сбросила оцепенение. «Скорей!» – закричала она бледнее. «Он, должно быть, хочет свести счеты с жизнью!» Всех в доме Васио тут же разбудили. И вскоре слуги с фонарями отправились прочесывать поле. Они ходили туда и сюда, тщательно осматривая траву между главным и маленьким домами. Встревоженная Такико семенила за стариком Васио в бледном пятне света от фонаря, который он держал в руке. «Я прощаю тебя!» – продолжала она мысленно повторять. Очевидно, это был ответ на сообщение, которое она чертила на груди мужа. Снова и снова проговаривая про себя эти слова, Такико вдруг поняла, что еще означало это сообщение. «Я умру, но не печалься, ведь я простил тебя». Какой же бессердечной ведьмой она была! Перед ее мысленным взором стоял образ мужа, который падает с лестницы и затем уползает во тьму. Она задыхалась от горя и раскаяния. Так они бродили некоторое время. И тут ужасная мысль пришла ей в голову. Повернувшись к генералу, Такико осмелилась спросить. «А ведь где-то поблизости есть старый колодец?» «Да», – мрачно ответил тот, мигом поняв, что она имеет в виду. И оба заспешили в другую сторону. «Кажется, колодец был где-то здесь», – сказал наконец старик, будто бы разговаривая сам с собой. Затем он поднял фонарь повыше, чтобы стало как можно светлее. И лишь теперь Такико подсознательно поняла, что нужно делать. Она встала неподвижно. Прислушавшись, она уловила тихий шелест, словно где-то в траве ползла змея. Вместе со стариком они обернулись в том направлении и почти одновременно замерли, как вкопанные, пораженные внезапным ужасом. В скудном свете фонаря, среди густых зарослей травы, извивалась черная фигура. Вдруг существо подняло голову и поползло вперед, цепляясь за землю опухолеподобными выступами в четырех местах его тела. Оно тихо продвигалось дюйм за дюймом. Вскоре приподнятая голова вновь скрылась в траве, утягивая за собой остальное тело. И несколько секунд спустя Такико и генерал услышали тихий всплеск глубоко внутри земли. Когда они, наконец, набрались достаточно мужества, чтобы сделать шаг вперед, там, среди травы, они обнаружили зияющую чернотой пасть старого колодца. Странно, но в эти секунды, когда время будто остановилось, на ум Такико вновь пришел образ гусеницы. Пухлое создание, которое темной ночью медленно ползет по мертвой ветке иссохшего дерева. Дюйм за дюймом приближается к краю. И вдруг падает. И падает. Вниз и вниз. В бесконечную тьму. Эдогава Рампо. Гусеница. Перевод Анны Третьяковой. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.